Ove Janssen. «Маленькие тролли и большое наводнение». Перевод Людмилы Юрьевны Брауды. От автора. Была военная зима 1939 года. Всякая работа застопорилась. Казалось совершенно невозможным даже пытаться рисовать картинки. Возможно, покажется естественным и понятным, что мне внезапно захотелось написать что-нибудь, начинавшееся словами «жили-были». Ведь продолжение могло бы превратиться в сказку, это было неизбежно. Но я принесла свои извинения, что обошлась в своей книжке без принцев, принцесс и маленьких детей, а выбрала взамен фигурку-ярлык, сердитое существо из шуточных рисунков, и назвала его «Муми-троллем». Уже наполовину готовое повествование было забыто до 1945 года, когда неожиданно пришел один из моих друзей и сказал, что написанное мною, кажется, детская книжка. Допиши, мол, ее до конца и проиллюстрируй. Возможно, повесть напечатают. Мне казалось, что в заглавии непременно должен фигурировать «Муми-тролль», его поиски папы по модели поисков капитана Гранта. Но издательство непременно желало «маленьких троллей», чтобы читателям было понятнее. История эта написана под влиянием тех книг, которые я знала и любила с детства. Чуточку «Жюль Верна», чуточку «Колоди», «Девочка с голубыми волосами» и так далее. Но почему бы и нет? Как бы там ни было, это был самый первый хэппи-энд в моих книгах.